Не смог он спать и всю следующую ночь, проведенную в гостинице, хотя посмотрел какую-то серию «Хеллбоя», принял две таблетки обезболивающего и выпил три порции виски из мини-бара. Он лежал, глядя в зернистую монохромную темноту номера, слушал негромкое пощелкивание реле обогревателя и был не в состоянии отпустить от себя этот убогий мирок, понимая, что если уснет, тот незнакомец снова может войти в комнату и убить его. Это было нечто большее, чем обыкновенный страх. Это вынырнуло откуда-то из подсознания, хотя Гевин никогда как-то не задумывался о том, что тоже обладает подсознанием. Он вообще почти никогда не заглядывал в себя, а в те редкие мгновения, когда это все же случалось, ему мало что удавалось разглядеть. Он любил бизнес, деловые отношения, веселые компании, любил решать поставленные перед ним задачи. Он вообще был человеком действия. Но с недавних пор обнаружил, что где-то у него внутри, в мозгу или в душе, имеется некий жизненно важный механизм, который очень легко вывести из строя, и тогда он станет неправильно функционировать, а добраться до него и снова его наладить будет очень и очень нелегко. Гевину уже исполнился 41 год, но он только сейчас начал понимать, что столкнулся с одной из таких проблем, какие его менее уверенные в себе ровесники пытались преодолеть еще в начальной школе святого Алоизия, сражаясь друг с другом на краю открытой всем ветрам игровой площадки. На следующий день Вероника, исполнительный директор Паламар, вдруг остановилась возле Гевина и принялась вежливо расспрашивать о том, как он себя чувствует. А он, забыв мысленно сосчитать до трех, не выдержал и употребил выражение «этот ваш гребаный матриархат». И она посоветовала ему взять 4 дня отгула и передохнуть, пока его команда будет снимать фоновые кадры в Манчестере и Эдинбурге. «Йога, секс, таблетки, что там еще? В общем, отдохни немного. Ты выглядишь как живой труп». Совет Тони о том, что нужно сначала сосчитать до трех, а уж потом действовать, был, собственно, дан исключительно для рабочих ситуаций. Но когда Эмми посоветовала Гевину обратиться к врачу, он опять об этом гениальном совете забыл. И в итоге оскорбленная Эмми на неделю перебралась в дом пастора Мандерса в Чизуике, устроившись там в гостевой комнате, ибо хотела убедиться, что двум нашим поездам и впрямь в одном туннеле не разойтись. Теперь Гевин имел полную возможность подпирать изнутри стулом ручку на двери спальни, не выключать на ночь свет и позволять радио 4 бормотать до раннего утра. Через 4 дня он вернулся в Хаддерсфилд и как-то ухитрился дотянуть до конца съемок, хотя явно был уже не так остер на язык и энергичен, как прежде. Во всяком случае, Энни ничего не говорила, а самому Гевину казалось, что нет ничего на свете важнее, чем стать собственным спасителем. Однако неделя, которую его жена Эмми собиралась провести в чужом доме, чтобы иметь возможность каждый вечер появляться на сцене выспавшейся и свежей, превратилась сначала в 2 недели, а затем и в 4. Когда пошла 6-я неделя ее пребывания в доме пастора Мандерса, начали, наконец, показывать долгожданный сериал «Туман» — низкобюджетный фильмец Майка Сингера, снятый прошлой весной на северном побережье Норфолка. В этом фильме Эмми играла мать некоего весьма неуравновешенного мальчика, вроде бы одержимого дьяволом. Технический фильм был сделан в стиле хоррор, многие эпизоды были весьма эффектны, а уж отзывы о талантливой игре Эмми и вовсе носили восторженный характер. На 10-й неделе Эмми предложили одну из главных женских ролей в новом 7-часном сериале «Локдаун» для канала ITV, где вместе с ней должны были сниматься Джемма Артертон и Мэтт Смит. Когда на следующий день Эмми встретилась с Гевином за ланчем в Хане и компания на Уоррен-стрит, ей показалось, что на него эти новости не произвели ни малейшего впечатления. При иных обстоятельствах она непременно обиделась бы, но сейчас ей было ясно. Его равнодушие — лишь часть куда более серьезной проблемы, которую он в данный момент тщетно пытается решить. Во всяком случае, если бы только он захотел попросить ее о помощи, Пусть даже самым невероятным образом закодировав просьбу, Эми, конечно, сочла бы невозможным отказать ему. Но он так ни о чем ее и не попросил. А она, уж это она прекрасно усвоила за 3 года их не совсем совместного проживания, очень хорошо понимала. Ему ни в коем случае нельзя предлагать ничего, что хотя бы отдаленно намекнуло на его собственную слабость. Так что Эми просто встала и ушла, так и не доев свое замечательное пирожное с каштанами и ромом. На прощание она поцеловала Гевина в щеку, понимая в этот момент, что это и есть несколько неожиданная минорная каденция, завершающая их семейные отношения. Через некоторое время Гевин получил от Сары имейл, и ее финальная фраза «Отныне я предпочла бы больше не иметь с тобой никаких контактов» ударила его куда больнее, чем известие о том, что отец, спеша на встречу с каким-то журналистом, поскользнулся на обледеневшем тротуаре и сломал головку правого бедра. Конечно, Гевину следовало немедленно поехать в Лестер, но он никогда не мог заставить себя подчиняться чьим-то требованиям. Тем более требованиям сестры, так что он просто позвонил матери, сказал, что очень занят на съемках, и попросил передать отцу привет и пожелание скорейшего выздоровления. Тони пребывал в затруднении. Он никак не мог найти диктора для сериала «О шелковом пути». Он знал, ходят слухи о том, что Гевин в последнее время стал крайне вспыльчив, но для Тони это особого значения не имело. Рейтинги королевства и зомбарда были неизменно высоки, а комиссионеров крайне редко заботят межличностные трения на съемочной площадке, разумеется, если все это остается вне поля зрения газетчиков. Однако двое из них были новичками, естественно, жаждали самоутвердиться и четко определить сферу своих интересов, а потому им не очень-то хотелось вкладывать средства в проекты, с которыми уже поиграли предшественники. «Эта часть получилась неудачно», — убеждал Гевина Тони. «Пойми, мы оказались в ужасном положении, и займись, наконец, делом. Через 12 месяцев при определенном перераспределении средств...» «Это все, что ты можешь предложить?» — вяло спросил Гевин. «Именно так ты им ответишь?» Тони помолчал, а потом, собравшись духом, заявил. «Значит так, Гевин...» Других ты можешь сколько угодно посылать к чертям собачьим. До определенного момента, конечно. Но раз ты посылаешь меня, нашим общим делам конец. Все, занавес. Даже тогда полный крах еще можно было предотвратить. Можно было все обратить вспять, если бы Гевин потуже затянул пояс, принял предложение, связанное с его публичными выступлениями, написал заказанный ему текст для детской книги «Самые необычные издания мира», публикацию которой финансировала картинная галерея Уокера, и отснял хотя бы несколько рекламных клипов, в высшей степени примитивных, но принесших бы весьма существенный доход, который подкинул его агент. Но Гевин вместо этого стал совершать глупости, смысл которых он так никогда и не смог объяснить ни себе самому, ни кому бы то ни было еще. Он был членом Hospital Club в Ковенгардене, что стоило немалых денег, и от этого членства, пожалуй, ему стоило бы отказаться хотя бы до тех пор, пока у него вновь не будет стабильного дохода. Однако он этого не только не сделал, но и продолжал целыми днями просиживать там, прямо в баре, пытаясь писать заказанную ему галереей Уокера детскую книгу, потому что не любил надолго оставаться в одиночестве. Это, кстати, было одной из главных причин его нежелания отказываться от членства в клубе. Пил он немного лишь для того, чтобы снять излишнее напряжение. И вот однажды, где-то около 3 часов дня, его окликнули: «Гевин». Он поднял голову и увидел, что на него с улыбкой смотрит стоящий рядом Эдвард Коул, он же пастор Мандерс, он же хозяин дома, куда сбежала Эмми, когда решила Гевина бросить. В присутствии этого человека Гевину всегда становилось не по себе. Он вообще чувствовал себя неловко в обществе геев. Во-первых, по чисто физиологическим причинам. А во-вторых, у него каждый раз возникало неприятное ощущение, что над ним подшучивают, пользуясь при этом неким особым языком, который хоть и звучит похоже на английский, но ему, Гевину, толком непонятен. «Как поживаешь?» «Что?» «Ах да, хорошо, поживаю, у меня все хорошо, Эдвард, твое здоровье». Эми говорит, что твое состояние очень ее тревожит. «На следующий день Тони скажет ему, черт побери, Гевин, ты же публичная фигура». Хотя куда важнее было то, что публичной фигурой являлась Эми, Гевин будет просто вне себя, когда чуть ли не в каждом газетном материале, посвященном его стычке с пастором Мандесом в клубе, его Гевина будут называть бывшим мужем или супругом в отставке. «Иди ты со своим гребаным сочувствием знаешь куда», — сказал он Эдварду Коулу. «Боже мой!» — Эдвард удивленно приподнял бровь. «Теперь я понимаю, что она имела в виду». «Нет уж, ты-то точно, черт побери, не имеешь ни малейшего понятия о том, что она имела в виду». «Знаешь, что я тебе посоветую?» — сказал Эдвард, «потому что если кто-то сломал протянутую тобой ветвь оливы, ты, безусловно, имеешь полное право больно пырнуть этого человека ее острым обломком. Побольше налегай не на спиртное, а на чай Эрл Грей, пока солнце за ног Рэй не скрылось». На газетных снимках будет очень хорошо видно, куда именно угодил кулак Гевина, и это, собственно, станет одной из причин, по которой его все же не стали преследовать в судебном порядке за нанесение тяжких телесных. Впрочем, через несколько месяцев в его жизни возникнут такие обстоятельства, что тюремное заключение станет казаться ему даже более предпочтительным. А ту ночь Гевину пришлось провести в камере центрального полицейского участка Уэст-Энда, и лишь на следующий день его выпустили под залог. Он позвонил Тони, еще не до конца понимая, в какую глубокую яму с дерьмом ухитрился угодить. До него дошло это только когда Тони швырнул ему на колени газету «Дейли Мэйл». Так что их с Тони отношения, личные и деловые, завершились еще до того, как они добрались до Ричмонда. Последние 2 мили до дома Гевин прошел пешком. И пока он шел, какой-то мальчик лет 9-10 остановил его и попросил сделать с ним селфи. Гевин ни с того ни с сего разъярился и послал мальчишку куда подальше, и тот разревелся от обиды. Лишь после этого Гевин понял, что ребенок ничего не знает о том, что с ним Гевином случилось накануне, а отец мальчика возмущенно заметил: «Да что это с вами такое?» Консультант по финансовым вопросам, разумеется, оказался занят с другими клиентами, и Гевину предложили подождать, причем в одной из самых маленьких приемных компаний «Крейс и Лонер», где какой-то прыщавый юнец, явно мелкая сошка, настырно советовал ему подтянуть бюджет, отказаться от кое-каких инвестиций, затем сдать в аренду дом и переехать в небольшую съемную квартиру. Тон у прыщавого юнца был безошибочно узнаваемым, с тем же успехом он мог прямо сказать: «Мы более не испытываем особого желания видеть вас в числе наших клиентов». Мартин вышел из больницы с металлическими штифтами в бедре. Ходил он теперь очень медленно и только с ходунками, которыми обязан был пользоваться ближайшие несколько недель. Мэдлин считала, что постоянные боли и прием анальгетиков – так сильно на него подействовали, что он стал выглядеть непривычно инертным и неадекватно воспринимал окружающую действительность. Однако вскоре дозу лекарств значительно снизили, да и ходить Мартин начал сам без ходунков, но особых изменений в его мировосприятии не произошло. И Мэдлин стало ясно, травма оказалась не только физической, но и душевной. И теперь самоуверенность Мартина и железная хватка, помогавшие ему держать в тонусе и себя, и всю семью, и окружающих, остались в прошлом, ибо поддерживались исключительно за счет некоего пролонгированного усилия воли, демонстрировать которую у него больше нет ни сил, ни желания. А Дэвид у себя дома в Дареме надел на голову полиэтиленовый пакет и затянул его поплотнее, собрав края на затылке, точно конский хвост. Он был уверен, что если сумеет подавить безусловный рефлекс и не позволит себе дышать ни ртом, ни носом, то ему, возможно, удастся проникнуть в царство великого покоя. Но как только он начинал терять сознание, его пальцы сами собой разжимались, пакет раскрывался, и он снова начинал дышать. Подобные манипуляции Дэвид проделывал довольно часто и каждый раз представлял, как родители найдут его мертвым на полу спальни, или какой-нибудь человек, гуляющий с собакой, обнаружит его тело на ближайшем пустыре, когда после тщетных недельных поисков оно уже все распухнет и начнет разлагаться. Иногда он думал о том, что после таких экспериментов можно навсегда превратиться в безмозглый овощ. Подобные мысли действовали на него успокаивающе, хотя и по-разному. В течение 3 месяцев Гевин большую часть времени был постоянно пьян. Нет, разум он не терял, не шатался и не спотыкался на каждом шагу, но уже за завтраком выпивал стаканчик виски и потом весь день продолжал умеренно, но непрерывно прикладываться к бутылке. Каким-то иным способом удержать мир хотя бы на расстоянии 2-3 шагов от себя ему не удавалось. Когда его исключили из Hospital Club, он, не изменив новой привычки, стал целыми днями просиживать в других, еще менее благотворно влияющих на состояние питейных заведениях Covent Garden и Soho, перебираясь на новое место всякий раз, как получал очередной дружеский совет относительно здоровья и благополучия. Электронную почту он не проверял, на телефонные звонки не отвечал. Впрочем, имейл от Кёрстин из Сиднея он все-таки прочел. Она писала: «Ты забыл о дне рождения Тома. Я тебе напоминала, но ты все-таки забыл. Если я продолжу с тобой переписку, то постоянно буду на тебя злиться, а я устала злиться. Так что, пожалуйста, больше нам не пиши и не звони. У Тома теперь новый отец, добрый, щедрый и надежный человек. А ты ничего хорошего нашему сыну дать не сможешь». После этого всю неделю Гевину снился тот незнакомец. Он держал Тома за шкирку, прижимая к виску мальчика дуло обреза, а Гевин все пытался до них добраться. Но, как часто бывает во сне, воздух от чего-то становился невероятно плотным и не давал ему к ним подойти. И пока он боролся с этим непреодолимым препятствием, незнакомец успевал выстрелить, и голова Тома словно взрывалась, превращаясь в облачко мелких кровяных брызг. В тот раз он сидел в заведении Мемсаап на Стукли-стрит и притворялся, будто ест шашлык из курятины. Эту цену приходилось платить за возможность провести несколько часов в благодатном тепле средь гула людских голосов, потихоньку приканчивая очередные 4 булочки кобры. У него, правда, был с собой блокнот с пружинным корешком и большой альбом по архитектуре издательства «Фейден Пресс», но лишь исключительно для того, чтобы выглядеть достойно и чувствовать себя так, словно он и впрямь занят делом. Появление на его горизонте такой особой, как Эмбер, впрочем, вполне возможно, что звали ее вовсе не Эмбер, еще 3 месяца назад пробудило бы в его душе тревогу. Это вызывающая, почти граничащая с болезненной самоуверенность, этот неряшливый и какой-то потрепанный гламур, эта нечеткая татуировка в виде ласточки под левым ухом. Однако его застигло врасплох то, что она, однажды усевшись за стол, напротив него заявила: «Сама я скорее поклонница Людвига мисс Ван дер Рое». Примечание: Людвиг мисс Ван дер Рое, 1886-1969, немецкий архитектор-модернист, представитель интернационального стиля, один из тех, кто определил облик модернистской архитектуры XX века, умер в Чикаго, конец примечания. Чистые линии, белое пространство. Хочешь быть современным, так будь им, а не уползай с дороги, пьяный в стельку». Она не задавала лишних вопросов и не критиковала его. Но когда она говорила «жизнь, сука», совершенно точно имея в виду своего отца, умершего, когда ей было 5 лет, то так смотрела Гевину прямо в глаза, что он не сомневался. Она понимает, ему в последнее время нелегко пришлось. Пожалуй, его должна была бы встревожить эта чересчур быстрая и легко возникшая между ними близость, но он чувствовал себя куда более одиноким, чем осмеливался признаться даже себе самому. Эмбер была студенткой, изучала искусствоведение и архитектуру, но ни тот, ни другой факультет так и не закончила. Она подолгу жила в Барселоне, Дублине, Норридже и Копенгагене. У нее имелись права на вождение самолета, она знала, как построить каменную стену, используя сухую кладку, а шведские поэмы, которые она во множестве читала наизусть, звучали для нетренированного уха Гевина вполне убедительно. Она всегда очень быстро перескакивала с одной истории на другую, меняя сюжеты, и, видимо, не очень-то хотела, чтобы рассказанное ею подвергали слишком тщательному анализу. Но в ней была бездна природного обаяния, и когда, исчезнув на пару минут в туалете, она возвращалась оттуда, хлюпая носом, и начинала говорить чересчур быстро и нервно, Гевин отнюдь не ощущал превосходства над ней и не испытывал ни малейшего намерения ее прогнать, хотя раньше именно так, скорее всего, и поступил бы. В общем, они взяли такси и приехали в Ричмонд. Войдя в его дом, она тут же сбросила туфли, сняла носки, расстегнула джинсы и заявила: «А теперь, я полагаю, ты захочешь меня трахнуть». При этом куда-то улетучилась ее прежняя самоуверенность, и она вдруг показалась Гевину на 10 лет моложе. Но он никак не мог понять, то ли это тоже часть игры, то ли она просто смирилась с неизбежным, предлагая ему воспользоваться ее телом в обмен на нечто такое, о чем пока не сказала ни слова. Он выпил, пожалуй, несколько больше положенного, даже по самой приблизительной оценке. Она стояла перед ним обнаженной, и при худенькой хрупкой фигуре грудь у нее была пышная и аппетитная. Пожалуй, она не так уж сильно отличалась от Эмми или даже Кёрстин, в годы их молодости, конечно. И при том условии, что обеим никогда не приходилось вести столь непростую, а порой суровую жизнь. На левом бедре у Эмбер виднелся здоровенный синяк. Короче, Гевин выбрал путь наименьшего сопротивления и тут же прямо на диване ее трахнул. Впрочем, это продолжалось самое большее минуту, и презерватив он не надел. У него даже мысли не возникло о том, чтобы и ей доставить удовольствие. А потом она завернулась в нежно-голубой кашемировый плед, который Гевин подарил Эмми в день рождения, и закурила. У него в доме никто никогда не курил, но он не сказал Эмбер ни слова, и, пожалуй, из всех событий того весьма насыщенного событиями дня, именно это послужило точкой отсчета, после которой он окончательно сдался и начал падение. Он откупорил бутылку красного сухого вина «Шато Пуи Бланке», затем они посмотрели «Остров проклятых» Скорсезе, при этом практически не разговаривали, и он никак не мог понять, то ли им обоим стыдно, то ли между ними возникла некая особая, не требующая слов связь. Они вели себя словно заговорщики, которым не требуется ни задавать вопросы, ни давать на них ответы. Однако среди ночи Эмбер вдруг взяла руку Гевина, сунула ее себе между ногами и стала тереться о его пальцы, пока не кончила. Она плакала при этом, так что ему пришлось притвориться, будто он все еще спит, чтобы не спрашивать у нее, в чем дело. Впрочем, вскоре он действительно снова заснул, и ему приснился очень живой яркий сон. Его сынишка играл и весело подпрыгивал в волнах залива Хафмун, а Кёрстин испекла на его 7-й день рождения пирог в виде хищного двуногого ящера Велоцираптора, и они вместе читали фантастическую книжку «Осборн и маленький Загазу», и еще мы идем охотиться на медведей Майкла Розена. Впервые за много лет он так много думал о сыне. Вспоминал то кричальное соревнование, которое они однажды устроили в Малверн-Хиллз, после чего оба 2 дня вообще не могли говорить. Гевин считал, что все еще, наверное, спит, и был уверен, что как только проснется, его вновь охватит прежнее душераздирающее чувство полного одиночества. Но разве можно навсегда остаться внутри сна? И вдруг он понял, что глаза его открыты, а снизу доносится запах сигаретного дыма и громкая музыка. Когда Лео прочел в газете о случившемся с Гевином, его охватило чувство, которое обычно именуют «Шаденфройда». Примечание: удовольствия, получаемое от несчастья других людей, злорадство, немецкий язык, конец примечания. Он все еще винил брата в том, что произошло с Аней на Рождество. Из-за этого ей на какое-то время даже пришлось прервать школьные занятия, поскольку ее мучили головные боли и боли в животе, а также постоянная усталость. Что же касается аргументов, то их у него и Софи было более чем достаточно. И все же Лео попытался выйти с Гевином на связь, исключительно ради того, чтобы успокоить мать. Но ни на свои электронные послания, ни на телефонные звонки ответа так и не получил. Вот тогда он и начал по-настоящему волноваться. Он связался с Кёрстен, Сэмми и Стони, но узнал ли, что в последний раз Гевина видели недель 7 назад. Теперь Лео встревожился не на шутку. Его преследовало жуткое видение. Гевин извивается в петле, поставленной на него ловушки, а все стоят вокруг и смотрят на это, самодовольно усмехаясь, уверенный, что он получил по заслугам. Вообще-то, конечно, Лео следовало бы попросить Сару съездить к Гевину в Лондон. Она и жила гораздо ближе, и была более обеспеченной, чем он, Лео, но ему помешало вечное чувство соперничества, хотя он всегда старательно делал вид, что выше подобных детских счетов. В итоге Лео пошел на немыслимые траты и в первых числах мая предпринял 5-часовую поездку в Лондон, сев на самый ранний субботний поезд.